67. П. Жув. 3 апреля 1917 года. Месье, хочу вам сказать, что ваша книга — великая книга, книга жестокой правды, книга непрекрашенной жизни. Ваш крик — это страшный вопль страдания, который мы услышали благодаря вам. По точности мастерства и зрелости мысли ваша книга занимает первое место среди тех, что появились из горнила войны. Мы с Роменом Роланом часто говорим о вас, о вашем духовном мужестве. Братски жму вашу руку. Я попросил своего парижского приятеля передать вам сборник моих новелл.